Ладно. Бобби пошел к себе и бросил 4 монеты, которые захватил с собой в Бриджпорт, назад в банк у Виллафонда. Он оглядел комнату, видя все по-другому. Ковбойское покрывало на кровати, фото его матери на одной стене и фото с автографом Клейтона Мура в маске, полученные за талоны из коробок с кукурузными хлопьями. На другой, а роликовые коньки в углу, один с лопнувшим ремешком, и стол у стены. Вся комната теперь выглядела маленькой. Не тем местом, куда возвращаются, а тем местом, откуда уходят. Он понял, что вырастает до своей оранжевой библиотечной карточки. И какой-то горький голос внутри него восстал против этого. Закричал: «Нет! Нет! Нет!» Глава 8. Бобби исповедуется. Гербер Бэби. Часть названия детского питания. Гербер Бэби Фудс. И Малтекс Бэби. Рионда. Тед звонит по телефону. Охотничьи крики. В Commonwealth парке малышня перебрасывалась с мячиками. Поле Б пустовало. На поле В несколько подростков в оранжевых майках Сент-Габа гоняли мяч. Кэрол Гербер сидела на скамейке с скакалкой на коленях и смотрела на них. Она увидела Бобби и заулыбалась. Потом улыбка исчезла. «Бобби, что с тобой случилось? Что?» Бобби как-то не осознавал, что с ним что-то случилось, пока Кэрол этого не сказала. Однако встревоженное выражение на ее лице заставило его разом вспомнить все и потерять власть над собой. Что случилось? Реальность низких людей и испуг от того, что они чуть не попались на обратном пути из Бриджпорта, и тревога за мать, но главнее всего был Тед. Он прекрасно знал, почему Тед выставил его из дома и чем занимается. Тед сейчас складывает вещи в свои чемоданчики и бумажные пакеты. Его друг уезжает, и Бобби заплакал. Он не хотел распускать нюни перед девочкой. И тем более перед этой девочкой. Но он ничего не мог с собой поделать. Кэрол на секунду была ошеломлена, испугана. Потом она вскочила с скамейки, подбежала к нему и обняла. «Все хорошо», — сказала она. «Все хорошо, Бобби, не плачь, все хорошо». Почти ослепнув от слез и расплакавшись еще пуще, будто в голове у него бушевала летняя гроза, Бобби покорно пошел с ней к густой купе деревьев, которые могли заслонить их от бейсбольных полей и главных дорожек. Кэрол села на траву, все еще обнимая его одной рукой, а другой поглаживая потные колючки его ежика. Некоторое время она ничего не говорила, а Бобби не сумел бы произнести ни слова. Он мог только рыдать, пока у него не заболело горло, а глазные яблоки не задергались в глазницах. Наконец интервалы между всхлипываниями удлинились. Он выпрямился и утер лицо рукавом, ужаснувшись тому, что почувствовал, и устыдившись. Это ведь были не только слезы, а еще сопли и слюни. Он, наверное, всю ее измазал. Но Кэрол как будто и внимания не обратила. Она погладила его мокрое лицо. Бэби вывернулся из-под ее пальцев, еще раз всхлипнул и уставился вниз на траву. Его зрение, омытое слезами, казалось почти сверхъестественно ясным. Он видел каждый одуванчик, каждую травинку. «Все хорошо», — сказала Кэрол, но Бобби от стыда все еще не мог посмотреть на нее. Некоторое время они сидели молча, а потом Кэрол сказала: «Бобби, я буду твоей девочкой, если хочешь». «Так ты уже моя девочка», — сказал Бобби. «Тогда объясни мне, что случилось». И Бобби услышал, как он рассказывает ей все. Начиная со дня, когда Тед поселился в доме, а его мать сразу Теда не взлюбила, он рассказал ей про первый провал Теда, о низких людях, о знаках низких людей. Когда он дошел до знаков, Кэрол подергал его за рукав. «Что?» — спросил он. «Ты мне не веришь?» Горло у него все еще хранило тот душащий переизбыток чувств, который остался после рыданий, но ему уже становилось легче. Если она ему не поверит, Он на нее не разозлится, даже ни чуточки не обидится. Просто было несказанным облегчением рассказать обо всем об этом.